«Сам виноват», — отвечал Шафиров. Визирь не переставал просить его, чтобы начал переговоры с шведским королем. Шафиров отвечал, что не имеет указа и полномочия. Визирь настаивал, чтобы послать за указом к царю. Шафиров обещал писать, но заметил, что с царем в союзе против шведов король датский, без согласия которого мириться нельзя. На письмо свое к царю об этих переговорах с визирем Шафиров получил ответ от Головкина. «Царское Величество повелел мне к вам ответствовать. Во-первых, о вольном проезде короля шведского через его Царского Величества земли его Величество соизволяет против того, как вы о том визирю объявили, и сверх того изволяет для проезду его королевской персоны и сущих при нем шведов дать по 500 подвод. Писали вы о предложении визирском, дабы между его царским величеством и королем шведским учинить мир, и для того прислать к вам полную мочь. И ваша милость можете о том визирю объявить, ежели паки упоминаться о сём будет, что его царское величество как прежде, так и ныне от благополучного мира не отрицается и всегда он и учинить готов. Токма того его величество учинить невозможно, не сообща о том союзникам своим. А ежели он, король шведский, совершенно с их царским и королевским величеством миру желает, то б назначил место и выслал своего полномочного министра для трактования того миру, куда его царское величество и его союзники своих вышлют, в чем его царское величество всякое удовольствование показать обещает. Что же принадлежит о походе его царского величества с войски? И ваша милость, изволите объявить, что его величество, высокую своею особую, токмо с полками гвардии своей изволит идти прямо в Ригу, не мешков нигде, кроме обыкновенных наслегов. А господин генерал-фельдмаршал, со всем главным войском переправившись пруд, где удобнее пойдет прямым путем к Киеву. А чтоб Польшу не занимать, и того учинить весьма невозможно, понеже оное лежит, почитай, до Очакова, и обойтить никуды ся не мочно, только захватится самый малый Польши край, яко Немиров, Браславль и прочее. А идучи Польшу, нигде мешкать не будут, о чем извольте визиря обнадежить. Между тем татары обнаружили враждебные действия. Царь дал знать об этом Шафирову, тот визирю, и немедленно сделано было распоряжение унимать самовольных, казнить смертью. Шафиров доносил Петру 13 июля. О шведском короле сегодня не поминали ничего, и я чаю, что на него плюнули. Зело турки с нами ласково обходятся, и знатно сей мир им угоден. Петр писал Шафирову, чтоб вытребовать и от турок обязательства не вмешиваться в польские дела. «Буду стараться», — отвечал Шафиров, — «сколько невольничье мое состояние позволит, ибо мы не столько в министерском лице, как в аманатах здесь оставлены, дабы договор исполнен был с вашей стороны. Я представлял визирю, какая будет польза и России, и Турции, если дать шведам волю именем Лещинского владеть Польшу». Визирь мне на это отвечал сердцем: «Вам о себе надобно говорить и обещать не мешаться в польские дела, а до других какое вам дело?» Видя себя аманатом в турецких руках, боюсь, что дорого может поплатиться в случае нарушения трактата царем, Шафиров писал Петру: «Слыша о пути вашем через Каменец прямо Польшу к Риге, опасаюсь отсюда разных противностей. От турок нарекания, что вступили в Польшу вопреки трактату, потом от поляков великого озлобления, потому что им не без тягости будет от этого похода, а поляков, кажется, теперь надобно было бы приластить. Да и неудобно такое долгое путешествие. По своей земле гораздо скорее можно было бы доехать к Риге на расставных подводах. Гораздо лучше бы от Каменца идти прямо на Киев. Это было бы не так продолжительно, не так туркам противно и полякам озлобительно. Еще на память приходит, что главный ваш интерес состоит в том, чтобы усилить датского как на море, так и на сухом пути, и для того изрядно занять миллион другой у того жида, который обещал дать денег князю Василию Долгорукому, и на те деньги прикупить кораблей, а войско как-нибудь к ним переслать, чтобы по совету Анфендейля могли в сердце шведской земли вступить и там принудить шведов к миру, ибо ныне, имея с одной стороны свободные руки, не надобно ничего жалеть, чтобы принудить шведа к миру, пока коллегаты, союзники императора Англии и Голландии, мира не заключат с Францией. Головкину Шафиров передал рассказ грека, бывшего переводчиком между Карлом XII и визирем, во время их свидания после 12 июля. Король говорил с сердцем визирю, для чего он без его совета и согласия помирился с царем. Мог бы все получить, чего хотел, и самого царя, имея все в руках. И султан без его королевского совета ничего не делал, а он, визирь, его в совет к себе не призвал. Визирь отвечал: «Я поступил по закону. Закон наш запрещает отказывать тем, кто просит мира». Хан говорил то же самое и не хотел глядеть на короля, и пересмехал его с визирем, потому что поссорился с королем в Бендерах. Ночью с 15 на 16 июля привезли в обоз деньги, обещанные Шафировым визирю и другим начальным людям. Но визирь их не принял, опасаясь хана, который эту ночь ночевал у него в обозе. Деньги не достались визирю со товарищами. На первый раз он побоялся принять их при хане, а потом боялся принять вследствие подозрений, возбужденных в Константинополе Карлом XII, на которого визирь сердился все более и более. 20 июля Шафиров виделся с визирем и представлял ему о необходимости отпустить немедленно шведского короля. Визирь отвечал: «Я бы желал, чтобы его черт взял, потому что вижу теперь, что он только именем король, а ума в нем ничего нет, и как самый скот. Буду стараться, чтобы его куда-нибудь отпустить бессорно». Но старания эти не увенчались успехом.